И опять я хочу повторить. Необходимо смотреть на верхнюю сторону всего, а не на нижнюю. Вверх, а не вниз. Устремлять взгляд к Царству Небесному, а не к деталям земной жизни. Точнее, детали земной жизни должны стоять на втором плане, а это стремление к небу должно быть исполнено ревности, решимости и постоянства. Постоянство – это качество, вырабатываемое с помощью особого режима духовной жизни, основанного на питании мудростью святых отцов, а не просто на традиции ради традиции. Иными словами, оно должно быть основано на усвоении того, что богодухновенная мудрость святых отцов предлагает нам в их творениях. С другой стороны, это постоянство вырабатывается с помощью молитвы. Все основные молитвы дошли до нас в богослужебных текстах. Конечно, в различных местах и различных обстоятельствах молитвы творятся соответственно возможности и силе, в большей или меньшей степени. Постоянство включает регулярное чтение духовной литературы, например, во время трапезы, потому что нам необходима постоянная прививка против духа времени. Мы постоянно должны принимать эту духовную пищу, предоставляемую нам в церковных службах и чтении, для того, чтобы бороться против духа мира, который гнетет нас и постоянно старается подчинить себе. Если хотя бы на один день мы прекращаем прием слов Священного Писания и святых отцов, это означает, что мир начинает преобладать в нас. Если мы проживем без них один день, мир внедряется в нас. Два дня он захватывает нас еще больше. Мы вскоре обнаруживаем, что все больше и больше начинаем думать по-мирскому. И чем больше мы начинаем так думать, тем в большей степени теряем духовный разум. Этот прием, ежедневный прием духовной пищи, является внешней стороной дела, а внутренней стороной является духовная жизнь. Духовная жизнь не означает пребывание в облаках и творение молитвы Иисусовой или совершение каких-то телодвижений. Она заключается в раскрытии законов духовной жизни в таком ракурсе, в каком они применимы к данному человеку в его ситуации, в его условиях. Это вырабатывается с годами путем внимательного чтения святых отцов с записной книжкой, куда мы выписываем те цитаты из них, которые кажутся нам наиболее важными для нас. Изучаем их, определяем, в какой степени они подходят нам, и в случае необходимости находим параллельные места у святых отцов. Сопоставляем, вдумываемся, глубже постигаем смысл и так далее. Если вы захотите найти готовый и исчерпывающий ответ по какому-либо вопросу и с этой целью возьметесь штудировать святых отцов, то ваше намерение обречено на неудачу. Правда, имеются несколько указателей к творениям святых отцов, но это не путь к вступлению в духовную жизнь. Вы должны вступать в нее понемногу, воспринимая учение святых отцов в той степени, в которой вы можете воспринять, возвращаясь к тем текстам по прошествии времени, воспринимая их смысл глубже и, в конце концов, приходя к ясному пониманию, в какой форме законы духовной жизни применимы к вам. Если вы так будете поступать, то при чтении того же самого святого отца вы будете находить все новое и новое. Вы будете проникать в него глубже и глубже.